Мужчины, с праздником вас, с 23 февраля. Пусть защищать будет не от кого, безопасной станет земля. Прежде с торжеством этим все было просто и понятно, а нынче жизнь удивляет непредсказуемо, невероятно. Чего сейчас больше от праздника, радости или печали? А ведь раньше мы с улыбками, с подарками его отмечали. И вроде хочется поздравить мужчин, родных и любимых, отцов, дедушек, братьев своих, половинок неповторимых. Пусть это станет днем не защитников, а любимых мужчин. И у каждого жизненный путь будет очень-очень длин. Пусть удача, любовь, дружба, достаток станут постоянны. Пусть все-все будут живы, здоровы и кем-то желанны.